очнувшись от сна землей, молодыми корнями трав. Задумчиво шептались в вышине сосны. Сзади глухо шумел и ночью не угомонившийся Париж. По эстакадам пронесся поезд. Сверкали в воздухе между деревьями блески огней, ярко освещенных вагонов. Долго в ночной тишине гудела потревоженная земля. Когда набились в каретку такси, и Алик закурил трубку, все весело заговорили. «У меня, господа, признаюсь откровенно, — сказал Алик, — точно камень с души свалился. Я так боялся, что увижу его труп. Так мне стало его жалко. Я всю ночь не спал. Знаете, если бы мне сказали мне умереть, а ему жить, право, пусть живет, но не было бы греха на моей душе». «И я счастлива, — сказала Ара. — Пусть живет. Живому псу лучше, чем мертвому льву». «Живому псу», — подхватил ее слова Лобысевич Тронецкий. «Но тогда, графиня, ваш Светик заслужил то слово, каким его обозвал Серега. А Серега со своей пощечиной остался в дураках», — сказал Синегуб. Опять замолчали. Загадка, загаданная неисполнением Светиком его слова, казалась неразрешимой. «Как же, господа, быть с Серегой?» — сказал Лобысевич Тронецкий. «В конце концов, он получил оплеуху и ходит с ней, а оскорбивший смеется и над ним, и над нами». «Погодите, господа, сейчас все разъяснится», — сказал Алик. «Нечего загадывать вперед, мало ли что могло помешать Светику». До самой пляс до Страсбур молчали. У отеля в ночном открытом баре за столиками сидели солдаты в голубых шинелях и круглых каскетках, пили пиво, вино и гренадин. С ними были девицы. Тут же толпились какие-то подозрительные личности. Весело звучали голоса. Среди множества вывесок едва отыскали скромную надпись «Гранд-отеля». Узкое крыльцо со стеклянной дверью было освещено. Две горничные прибирали в столовой. В маленькой комнатке у входной двери сидела француженка и считала выручку. Появление на лестнице трех мужчин и дамы в трауре привлекло конторщицу и горничных к дверям. Хорошенькие, с тонкими ножками в башмачках и с темными волосами, по моде начесанными на уши, они показались Синегубу харистками какой-то оперетки. Он уже готов был перемигнуться с ними, когда услышал, как конторщица говорила Алику. «О, месье, такое несчастье! У нас в отеле, слава богу, никогда такого не бывало. Ваш компатриот сегодня утром около 10 часов в номере застрелился». «Где он?» «Мы его отправили в морг. Нельзя в гостинице. И без того такое свинство. Все одеяло в крови. Такое одеяло теперь за 200 франков не купишь». Он оставил письма. «О, да! Одна записка, как всегда, о том, чтобы в смерти никого не винить, и еще большой пакет с марками, адресованный в Югославию». «Где же этот пакет?» «Его взяла полиция. Такой скандал, и все в том же номере. Такой роковой номер». «Как же это, господа, — начал Лобысевич Тронецкий, — Кусков не имел права раньше времени?» На него так посмотрели, что он осекся и, отвернувшись, закурил папиросу. «Царствие ему небесное!» — дрожащим голосом сказал Алик. Ара разрыдалась.